Эпиграф. Мужчина и женщина, встретившись наедине, не подумают читать молитву «Отче наш». Народная мудрость. Вывалились мы в просторной, уютной комнате, обитой мягкой изумрудно-зеленой тканью. У противоположной стены, как алтарь, красовалась огромная широченная кровать, на которой ночью запросто смогли бы заблудиться и не найти друг друга два переростка мамонта. «Раздевайся!» Эльф резко рванул шнуровку моей куртки и толкнул на гипертрофированное ложе. «Ну, сейчас!» – огрызнулась я, хватаясь за кинжал и совершенно не понимая причины столь резкой перемены в поведении супостата. «Был же нормальным!» «Нет времени!» – почти прорычал он, заламывая мне руку и набрасываясь на одежду с новым энтузиазмом, попутно пытаясь высвободиться из своей. «Не буду скрывать, мне понравилось твое предложение», – пропыхтел он, норовя стряхнуть с левой конечности спущенные штаны. «Это какое?» – подозрительно прищурилась я, придавленная его изящной, но отнюдь не слабой рукой. «Ума не приложу, как ему, так здорово стесненному в движениях, удалось это быстро меня разоружить, раздеть и уложить в крайне невоинственной позе? Вот видно, что значит, когда жизненный опыт встречается со всемогущей юностью». «Про общих врагов», – пояснил эльф и почти с омерзением отбросил в сторону не желавшие расставаться с хозяином штаны. «Мне нужно время, чтобы обдумать твою затею. А тут Кзиларк, ёптерпатетурнымбар, чтоб ему перстутым чичун и по полной. Круто! А что это значит?» «Маленькая еще», – огрызнулся Лэри и досадливо прикусил язык за свою несдержанность. «Ну вот», – демонстративно надулась я. «Как на кровати распинать, так не дитя. А как значение ругательства узнать, так не доросла. И хорошо». «Драка!» – тряхнул меня король. «Я жду серьезности». «Я внимательно слушаю, только пока ничего, кроме новых ругательств, не узнала. И раздеваться зачем?» «Для убедительности», – коротко пояснил эльф. «Чтобы обмануть одно заклинание на тот случай, если Кзиларк решит проверить мою искренность. А он это сделает, поверь». «Эта жадная дрянь проведала, что ты у меня в плену, и решил тебя забрать. Пока лысый хрен будет пудрить мне мозги, его слуги, руку даю на отсечение, обыщут весь замок. Спальня – самое охраняемое место во дворце. А я думала, лаборатория. И она тоже. Но вряд ли кто подумает, что я потащу пленника в свой альков, а не туда. Что-что, а мужеложцем меня назвать никто не осмелится». Да и князь-воин едва ли будет лежать и ждать, пока его какой-нибудь хмырь обидит. Узнав о том, что я был женщиной, Кзиларк не сочтет мое запоздание подозрительным и не насторожится. А кроме того, не посмеет подослать ко мне в спальню своих агентов, поэтому здесь ты в безопасности. Ну да, это только если мир ждет терминатора в латах, а не наглого таракана женского пола. Но не забывай про тотализатор и заявление моего управляющего. Кзиларк мнит себя самым умным и считает, что дракон специально помочился на столбы, чтобы создать шумиху и увести народ подальше от истины. Когда все ищут женщину, он будет нацелен на мужчину. А Михей, он, скорее всего, еще до конца и сам не решил. «Ты за это ручаешься?» «Слушай, княжна», – сверкнул глазами эльф, – «если бы мои шансы удачно соврать являлись ничтожными, я бы не рисковал и спокойно сдал тебя врагу. Тем более, что вчера вечером из твоей камеры даже крысы в рассыпную убегали». «А про обходные пути заклинание он знает?» – осторожно уточнила левая полушария. «Нет», – решительно тряхнул гривой ушастый властитель. «Это чисто моя находка. И то обнаружилось случайно». «Кажется, догадываюсь как». «Хорошо. Допустим, меня не найдут. Но обыскивать будут темницы, а там мои друзья. Не волнуйся, я о них позабочусь. Спрячь кинжалы под подушку и лежи на кровати в довольно откровенной позе. Чуть что, натягивай простыню до ушей и кричи. А с чего мне тебе верить? Может, ты собираешься сдать меня врагу в таком виде?» «Придется, княжна, довериться», – тонко улыбнулся эльф и, полностью освободившись от одежды, нырнул ко мне на кровать. «Собственно, если бы он хотел меня выдать, то не разыгрывал бы подобный спектакль. Вряд ли Лэри пытается таким образом усыпить мою бдительность. Как-никак, маг 12-й степени смог бы найти способ, как скрутить и без того довольно слабого противника, да благополучно сдать Кзиларгу из рук в руки. Ну что ж, а вдруг повезет? А я не испорчу вашу репутацию?» «Нет», – ухмыльнулся Ван Дерт. «Любовь с людьми в наше время считается не таким уж извращением, как раньше. Но я выгляжу ребенком». «И что?» – фыркнул эльф. «Может, мне захотелось испытать чего новенького». Взгляд мой упал на висевшие в изголовье метательные ножи. Длинные, тонкие, смертоносно изящные. Именно с ними учили нас в детстве обращаться. Не кухонные и не перочинные. «Что это?» – я указала на ножи. «Это орты. Традиционные боевые кинжалы большинства эльфийских кланов». «Рабочие?» «Естественно», – возмутился король, протягивая руку к изящному лезвию. «Они самозатачивающиеся, идеально сбалансированные, никогда не ржавеют». «Их метают?» «Да, но на них построена даже часть специальных атак». «Для женской руки?» «Нет», – снова взбунтовался Ван Дерт. «Это исконно мужское оружие». «Можно подержать?» «Конечно», – пожал он плечами, но передал мне другой клинок, первый оставив при себе на всякий случай. В ладони орд словно жил самостоятельной хищной жизнью, даря ощущение спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. «Да, именно на них отрабатывались наши с Виком рефлексы. Кто бы мог подумать, что серебристая смертоносная сталь может подарить такое приятное чувство вернувшегося беспечного детства? Нет, папа неспроста оттачивал мои навыки именно на этом оружии, да еще для мужской руки». «А что за дискриминация?» «Что?» – не понял эльф. «Ну, почему женщины не могут владеть столь удивительно изящной вещью?» «Потому что эта штучка», – ядовито улыбнулся Ван Дерт, – «одна из самых капризных. Далеко не всякий воин, обученный метать ножи и кинжалы, сможет справиться с ортом. Но зато тот, кто умеет это делать, запросто владеет любыми другими видами летающего оружия, даже если видит его впервые». «Освоение орта требует времени и опыта. Такая игрушка подвластна лишь перворожденным, то есть нам, эльфам». «О, сие многое объясняет, особенно мое меткое попадание. Теперь ясно, зачем заботливые папаши тренировали нас с Виком с самого детства. Ну а по части перворождения драконы вряд ли чем уступают ушастым красавцам. Только пока незачем нервировать пожилого дядюшку. Чем больше недооцениваешь врага, тем труднее потом расхлебывать». Лэри с интересом проследил мой задумчивый взгляд, устремленный на оружие. «Сразу видно, что ты драка», – ухмыльнулся он и, узрев вопросительное возмущение, пояснил. «Лежишь в постели с красивым обнаженным мужчиной и думаешь об оружии». «Значит, такой мужчина», – фыркнула логичное левое полушарие, игнорируя возмущенный писк правого. «Мужчина здесь как раз-таки нормальный», – спокойно глядя мне в глаза, заметил эльф. «Поддерживаю», – заявила правая половинка моего мозга. «А вот на ком-то колющих и режущих предметов больше, чем одежды». «А что, прикажешь мне на тракт с собой рукоделие брать?» «Поддерживаю», – ухмыльнулась левая полушария. «Хотя, знаешь, хозяйка, спицы в глаз можно тоже хорошо заехать». Лэри только улыбнулся и тоже хотел что-то сказать по этому поводу, но раздался деликатный стук в дверь. Недолго думая, он прыгнул на меня. Наверное, в этом мире рефлексы организма в преддверии вечной опасности обостряются. «Ты что?» – прохрипел скрючившийся в три погибели горе-любовник, держась за самое дорогое. «Извини, я случайно». «Лучше скажи инстинкты», – простонала жертва. «Я смотрю, это у вас какая-то милая семейная традиция – калечить мужчин». «А ты что, встречался с Дарваной?» – вдруг вспомнилась мне знаменитая прабабушка. «Еще та стерва была», – сплюнул Ван Дерт. «Хорошо еще не носком сапога заехала». И, внимательно вглядевшись в мое лицо, злобно добавил. «Ты, кстати, на нее похожа». В этот момент стук повторился. Из-за приоткрытой двери появилась озадаченная блондинистая голова. «Господин, я занят!» – раздраженно рявкнул ушастый властитель. «Ну вот, даже играть не надо. Все, естественно, натурально». Эльф деликатно кашлянул, стараясь не смотреть в нашу сторону. «К вам приехал граф Казиларк. Просит аудиенции». «Скоро буду», – буркнул Ван Дерт, вставая с ложа и пытаясь на ходу завернуться в единственную на двоих простыню. «Нифига, я ее тоже облюбовала». Потеряв надежду вытряхнуть вашу покорную слугу из собственного шлейфа, Лэри злобно двинулся к одежде, полагая, что мой здравый смысл сообразит выпустить золотистый шелк. Протащив меня за собой до края кровати, эльф рыкнул и бросил попытки отбить простыню. «Я, пожалуй, подожду вас за дверью, Ваше Величество», – выдохнул смущенный паренек и поспешно ретировался из спальни. Видно, не каждый день обнаженный патрон закатывает подобные сцены с наглой расхристанной девицей. Ух ты! Вик, как на пожаре, одевается за минуту, но этот еще быстрее. Опыт, однако. Правда, после того, как брата застукали на месте преступления родители очередной девушки и пожаловались дяде Олегу, который клятвенно пообещал во всем разобраться, обстоятельства слегка изменились. Заботливый родитель действительно уделил данному вопросу особое внимание, вооружившись секундомером и прочитав непутевому сыну чисто мужскую лекцию, как теперь понимаю, то был бесплатный мастер-класс. В настоящее время за ту же минуту способное чадо успевает не только одеться да застелить постель, но еще и накрыть на кухне стол для чаепития. «В чем дело?» – растерялся Калор, заметив мой пристальный взгляд. «Я не верю». «Во что?» – опешил он. «Я ждал слова чести». «Да нет», – поморщилась я, – «не верю, что ты от любовницы». «Вот как?» – ехидно ухмыльнулся эльф. «И почему же?» «Ты слишком аккуратно одет». «Это тебе так кажется», – язвительно хмыкнул Вандерт. «А любой эльф, оборотень или прочие нелюди скажет обратное». «И люди тоже?» На мгновение он растерялся. Потом спокойно пожал плечами. «Ну, драконы, с которыми мне приходилось сталкиваться, всегда безошибочно определяли, хоть бы не совсем люди». И вдруг мстительно сверкнул глазами, особенно женщины. «Ну да», – хмыкнула левая полушария. «А если вспомнить, что курица не птица, а женщина не человек, и наложить сию народную мудрость на твое происхождение, то ты, хозяйка, по их меркам вообще местное исчадие». «Лестно слышать», – хмуро кивнула ваша покорная слуга, заслужив довольную улыбку противника. «Но кто в вашем списке, не имея в родословной примеси иных, способен был замечать то же самое?» Теперь Лэри действительно задумался. «Ну, некоторые маги это чувствуют. Еще воины и те, кто привык работать с мелочами. А что?» «Ничего. Просто я, насколько я знаю, Казеларка, абсолютный человек. Сноска. Человек, в котором нет ни капли крови иной расы. Конец сноски. И даже не воин. И, как докладывали, особой наблюдательностью не страдает. Заметная разница между вами ему не бросится в глаза». Нечаянный союзник замер и наградил меня долгим задумчивым взглядом. Теперь он смотрел на меня с уважением, легкой опаской и еще с каким-то непонятным чувством. «И что ты предлагаешь?» – серьезно, как к равной обратился он ко мне за советом. «Иди сюда, внесем пару штрихов». Лэри покорно наклонился, позволяя мне расстегнуть на нем рубашку почти до середины груди, слегка распустить хвостик и растрепать волосы. Взглянув в зеркало, нелюдь зафыркал, как кот, попавший в лужу, и тотчас попытался скрыть беспорядок. «Ну уж нет! Потерпишь на благо Отечества!» «Эх, жалко, нет здесь помады. Хотя, слушай, у тебя косметика есть?» Мой благородный порыв не оценили, и меня удостоили уничижительным взглядом. «Значит, нет». «Да, неправильные нынче эльфы пошли. Ах, как бы классно заполучить сюда суперстойкую красную помаду». В ту же секунду на кровать рядом с моим бедром шлепнулась современная водостойкая буржуа с мерцающим эффектом. Маг посмотрел на меня, как на оживший музейный экспонат. «Кольцо», – услужливо подсказала левое полушарие, – «когда ты думаешь, то всегда что-нибудь теребишь или прокручиваешь украшение вокруг пальца. Возможно, так ты просто активировала артефакт, который стащила у Артура Семену». «Благодарю». «Всегда пожалуйста». Не мудствуя лукаво, ваша покорная слуга намазала губы и чмокнула Лэри в грудь на 5 пальцев ниже ямки, образованной ключицами. «Застегиваться начнешь в самый последний момент, на ходу, чтобы он видел, и только в конце спрячешь след поцелуя. Хотя, прячь не прячь, отпечаток моих губ красным клеймом просвечивал даже через тонкий белоснежный шелк рубашки». «Угу!» – хмуро вздохнул любовничек, подставляя шею. «Только будь добра, не оставляй на мне своих фамильных традиционных отметин». «Это еще каких?» – опешила я. «Синяков! Я ж тебя бить не собираюсь». «Да нет», – поморщился он. «Как же они у вас там называются? Засосы, кажется. Их предки дракона любили оставлять на своих соблазненных жертвах». «Это что еще за странный поворот событий? И откуда он об этом знает?» «Девочка», – вздохнула левая полушария, – Данный субъект был лично знаком с твоей прапрабабкой. Чай не маленьчик уже. Что, горькие воспоминания? Интересно же узнать о знаменитой родственнице из первых уст. Да нет, ухмыльнулся эльф, хитро скосив на меня глаза. Они как раз сладкие. Только эта ваша уникальная черта для нашей маскировки губительна. Тебя засекут сразу, ибо никто больше так не поступает и не пытается подделать. Почему? Драконы очень щепетильны в том, что касается их славы, пусть иногда и дурной. Поэтому подобных шутников ждет жестокая месть. Драка наставит рога обидчикам, их внукам и всем потомкам вплоть до седьмого колена. И сделают это так, что о сём скорбном факте будут знать абсолютно все. Много лет традиции? Почти 1000. Как гласит легенда, именно такое послание оставил Аргал, сын Мараны, на шее дочери незадачливого прародителя рода Винотор, сделав тем самым крайне неприятный сюрприз отцу девушки и ее жениху. Правда, у красавицы через 9 месяцев родился малыш, не совсем похожий на ее законного мужа, но это уже мелочи. Еще один алый поцелуй расцвел на шее эльфа, чуть ниже уха. Может, еще с левой стороны поставить? Ухмыльнулась левая полушария. Для симметрии. Не стоит, осадила правая половинка. Так более стильно. Что-то в этом есть, вздохнул Вандерт, рассматривая себя в зеркало. Лэри, а вы не знаете, почему нас иногда драконусами обзывают? Спросила я, вспомнив стражника в тюрьме и выкрики некоторых сельских жителей. Отчего же? Хмыкнул правитель, интуитивно касаясь шеи как раз вместе поцелуя. И сам был когда-то любопытным, интересовался, узнал на свою голову. «Сколько держится отметина драконов?» – решила проверить я дикую догадку. «Не меньше недели», – машинально брякнул мужчина и тут же прикусил язык. «Дарвана просветила». Эльф обернулся и тонко улыбнулся. «Я недооценил тебя, маленький дракон. Запомни, в вампирьем языке суффикс «ус» имеет 2 значения. Зловредный и кусачий. И то в отношении вас подходит по смыслу». Он направился к выходу. «Мне пора». «Последний вопрос. Почему ты не уберег сестру 100 лет спустя?» «А ты попробуй остановить совсем молодую женщину, движимую любопытством в смеси с бурлящими гормонами, да уберечь от симпатичного, удивительно обаятельного, деятельного мужчины». Грустно улыбнулся Лэри и, указав на кровать, властно бросил: «Жди здесь». «Сейчас». Я проводила ехидным взором вышедшего с чувством выполненного долга эльфа. Меня даже папа с мамой уложить в кроватку не могли, пока отец не додумался привязывать одеялом к постели. Так что отдыхай, ушастый властитель. Гонимая неимоверным голодом, ваша покорная слуга тут же подорвалась с царского ложа и кинулась исследовать комнату на предмет наличия скрытых сейфов с едой. Мечтательница, однако. Ну, авось. Найденный в процессе обыска бар со столетними винами под данную категорию натощак не подходил. Как учила когда-то мама, не все полезно, что в рот полезно. Став химиком, я взглянула на это изречение с другой стороны. Яд надо делать максимально вкусным и аппетитным. Увы, съестного изящный красавец в будуаре явно не держал. Блин, вздохнули мы в унисон с желудком. Зато книги восхищали и притягивали глаз. Удивительно красивые, золотым и серебряным тиснением, на аккуратных замшевых обложках они стояли на полках в определенной последовательности. И ни грамма пыли. В то время, как на всем остальном, кроме оружия, расписываться можно. И это щепетильные, помешанные на чистоте эльфы, Лэри, не терпящий беспорядка в одежде. «Ну, не доверяет мужик горничный. Что с него возьмешь?» – фыркнула правая полушария. «А почему?» Хидра отозвалось левое. «Правильно, потому что все вокруг нашпиговано охранными заклинаниями, а наш утонченный педант живет лишь магией да оружием», перечитывая каждую из книг довольно часто. Впечатление портил только здоровенный, толстенный, потрепанный черный том на журнальном столике. «Зачитал до смерти», констатировала правая половина мозга. «Скорее орехи колол», уточнила левая, «или врагов лупил». Изучать фолианты, хоть и была библиофилом, я все-таки не спешила. Невежливо. Признаюсь, ненавижу, когда мои книги трогают без спросу, а еще хуже – незнакомцы и грязными руками. Будь я магом, заколдовала бы от шаловливых лапок и довольно жестоко. Еще и поэтому вражеской коллекции я касаться не спешила. А вдруг и у него тот же шиз? Да и колдовские тома сами по себе редко бывают безобидными. Взгляд снова упал на лежащий на столе талмуд. Чем-то он меня заинтриговал. «Так почитай», – прошептала правое полушарие. «Тебя же не предупреждали ничего не трогать? Ей вообще не разрешали с кровати вставать», – напомнила левое полушарие. «Нет, мне определенно хочется хотя бы пролистать его. Вряд ли, правда, Лэри позволит взять такое сокровище с собой». «Если, конечно, в сердцах вслед не запустят», – хмыкнула левая половинка. «Стоп, а ведь идея. Спасибо». «Всегда пожалуйста. Хозяйка, а ты уверена, что нам стоит тащить с собой в дорогу такую тяжесть?» Робко вклинилась правая половинка. «Слушайте, да ну я эту книжку. Давайте лучше пожрем. Я уже скукожился весь». И это дельная мысль, если честно. Ладно, завернувшись с головы до ног, золотистую простыню так, что осталась только щель для глаз, я осторожно приоткрыла дверь в коридор. У противоположных дверей с напускным скучающим видом стоял статный блондин, небрежно поигрывая каким-то шестом. «Бойцовская палочка», – мстительно припомнила левое полушарие. «У нее еще лезвия с двух сторон выскакивают». «Не к добру это», – вздохнул спинной мозг. «Хозяйка, кадри быстрее этого белявого, я жрать хочу». «Мы рассмотрим его кандидатуру», – благосклонно пообещала правая половина. «Кому-то же брюнеты нравятся. Или это так с голодухи поперло?» Парень тем временем все так же вроде бы небрежно огляделся. «Стражник», – тут же определила левое полушарие. «Замаскированный», – добавила правая. «Явно Лэри для нас расстарался». «Так воспользуемся же оказией», – хищно прошипел желудок. «Вперед», – подбодрила женская интуиция, пока сюда никто не пришел. Я открыла дверь шире и высунулась почти до пояса. «Эй, уважаемый!» «Ай!» – испуганно подкрикнул эльф, узрев высунувшийся из спальни патрона кокон. «Наверное, меня приняли за сбежавший из пробирки господин эксперимент, потому что взгляд «оно еще и разговаривает», – говорил сам за себя. «Не будем разочаровывать подрастающий организм. Малец, есть что пожрать?» робко предположил мужественный охранник. «Не, это не подойдет», – поморщилась я. «Мне бы мяса, колбаски, салатика там, фруктов». «Там любовница милорда», – робко проблеял ушастый секьюрити, указывая на спальню. «Опля, он что, воображаемому чудищу предлагает меня сожрать?» «Ох, как подмывала изречь, так она ж невкусная!» Но природная осмотрительность не позволила. «Вдруг еще копьем проткнут в целях предосторожности или из вендетты?» «Так это ж я!» – обрадовала ваша покорная слуга впечатлительного эльфа. Кажется, у него близорукость, потому что, проморгавшись, парень уставился на меня с еще большим ужасом и трепетом. «Гусеница!» – робко и недоверчиво проблеял он. «Нет, червяк!» – грызнулась я. «Фу, слава Всевышнему! А я уж беспокоилась, что во мне дракона признали!» «Ах!» – издал хлопец низкий и протяжный стон, прислоняясь к стенке. Похоже, Лэри все же сочтут извращенцем. Мало того, что животное, а точнее насекомое, так еще и мужского пола. «Хозяйка», – злобно вклинился желудок, – «что ты там с парнем делаешь? Почему я слышу странные звуки и не вижу еды?» «Молчи, несчастный», – вздохнула левая половина. «У нас тут критическая ситуация. Слабонервный, впечатлительный юноша». «Малец», – рявкнула я, – «ты принесешь мне, наконец, еды или тебя съесть?» «Ох!» – подскочил восприимчивый отрок. «Одну минуточку!» «Наконец-то!» Семеня мимо зеркала, я машинально в него взглянула. И сама чуть копыта не откинула. «Мама мия!» И зеркало на меня смотрело огромное, золотистое, палочкообразное чудовище. Эта бесстыжая простыня облегала без единой складочки, действительно создавая устрашающий эффект. «Ух, понимаю несчастного. Надо будет провентилировать сей вопрос с Лэри». Парень обманул. Обед принесли через 30 секунд. Да такой, словно собирались накормить целый полк. Оно и к лучшему. Через час дверь распахнулась, и влетевший в апартаменты Лэри застал вашу покорную слугу за довольно непочтительным занятием, а именно, сидящий по-турецки на кровати и упоенно догрызающий бывший когда-то внушительным копченый окорок. «Мне сообщили, что во дворце завелся огр», – спокойно известил он, лишь слегка приподняв бровь при виде творимого на его постели самоуправства. «Не волнуйся, это всего лишь я». Как истинный драконус, душевно успокоила я супостата и деловито пристроила кость на край пустого блюда. Весь поднос в священном ужасе выдохнул эльф, оценив таки масштаб моего обеда. «Ого!» – покаянно созналась я, наблюдая, как глаза мужчины приобретают идеальную форму блюдец. Еще однокурсники посчитали, что так как у мелких животных обмен веществ раз в 5 быстрее, то брать меня в жены крайне невыгодно, ибо просто не прокормишь. Похоже, этот же вывод читался и на шокированной физиономии Лэри. «Как?» – простонал он, откровенно пытаясь понять, куда же в меня мог уместиться целый поднос снеди. «Нет, я, конечно, молчу, что большая часть его содержимого уложена в золотистую шелковую наволочку, втихаря содранную с подушки и определенную под мешок. С Лэри не убудет, а мне еще моего бухгалтера из голодного края кормить, да и Кейси, взрослый мужчина с волчьим аппетитом. Молчу уже о даме с упырьей наследственностью и о двух прожорливых метаморфах. Понимаете, я как крокодил, жру раз и на полгода», стараясь выглядеть как можно более убедительной, изрекла прапраправнучка дракона. «Этого следовало ожидать», – устало вздохнул эльф, смирившись с потерей 10 килограммов мяса. «С такой-то наследственностью». Затем взгляд его на миг остановился на пожеванной таки после моих экзерсисов простыне, и челюсть у Лэри откровенно отвисла. «Как?» – выдохнул он. «Как тебе это удалось? На них же заклинание несминаемости. Что бы ни случилось, они ни одной складочки». «Так вот откуда гусеница. Как ты это сделала?» «Насколько я знаю, в подобных случаях лучше пожать плечами и покаянно склонить голову». «Ладно», – махнул рукой монарх, – «я сказал Казеларгу, что просочившиеся слухи о твоем пленении сплетни, но, боюсь, мне не поверили. Так что немедленно уходи». «Прямо так?» – ехидно осведомилась ваша покорная слуга. «Да», – рявкнул эльф, сгреб мои пожитки, торопливо сунул мне машинально протянутые руки и непочтительно подтолкнул меня к раскрытому окну. «Ты что?» – уперлась я обеими ногами. «Я летать не умею!» «Особенно после обеда», – подтвердил желудок. В этот момент у подоконника появился мой новоиспеченный братишка, сидящий на серебристом пегасе. Узрев вашу покорную слугу в одном из подним, эльфенок мучительно покраснел. «Лэри», все еще упираясь, пропыхтела я. «Прошли те времена, когда любовниц выставляли на балкон, в чем мать родила, даже обманутые жены против такой негуманной традиции, ибо, видно, сами тоже грешны». Парень зыркнул на своего монарха, как прихожанка на папа-развратника, и жалобно выдохнул. «Мэтр, а ты что?» обратилась я к малышу. «Следующий на очереди греть его постель». Переварив услышанное, молодой нелюдь едва не выпал в осадок, приобретя окончательную помидорную кондицию. «Не обращай внимания», – бросил ему более стойкий дядюшка. «Драконы все такие. Да одевайся же ты, мелочь бесстыжая, не смущай ребенка». «Ребенка? Это который под своим тотемным деревом целое бюро интимных услуг организовал? И я еще бесстыжая? Да почему?» Местный вариант белья являл собой бриджи с начесом да кружавчиками. Для удобства я убрала ажур и укоротила их до шортиков. Ну, ушастые моралисты, погодите. «Значит так», – перевел дух Лэри Вандерт, – «когда я оделась. Сейчас ты садишься к Нори и едешь к Винивере. Свою шоблу подбираешь на опушке леса. Племянничек с этого момента полноправный член твоей команды, ибо является гарантом моих интересов. Поняла?» «Так точно», – усмехнулась ваша покорная слуга. «Если меня будут спрашивать слабонервные впечатлительные блондины, передай, что я превратилась в бабочку и улетела». «Что?» – растерянно моргнул Лэри, возмущенно покосившись на разобранную постель, как на поруганную святыню. «Да, несчастный явно не ожидал, что в его отсутствие я буду принимать здесь кого-то еще. Ну, да что ж я буду разрушать таким трудом заработанную семейную репутацию?» «Ну, я уже полетела!» Во все 32 зуба оскаблилась ваша покорная слуга и метнулась к висящим в изголовье ортам. «Только заберу кое-что в качестве моральной компенсации». «За что?» – Снова опешил Лэри, наблюдая, как его фамильное оружие скрылось в вместительном пузе золотистой наволочки. «За несостоявшуюся ночь любви!» – ухмыльнулась я на манер Деда Мороза, перекидывая мешок за плечи и предусмотрительно отбегая подальше. «Чего?» – дошло наконец до врага. «Хозяйка, ты рискуешь!» – опасливо ёкнула левое полушарие. «Надеюсь, книга, ради которой ты все затеяла, того стоит?» «Нет слов!» – прошипела правая. «Одни матюки!» «Да не расстраивайся ты так!» Планомерно отступая за стол, слезающим на нем вожделенным фолиантом, проникновенно начала я. «В твоем-то возрасте с кем не бывает, я никому не скажу». «Убью!» – не хуже оборотня взвыл опущенный в самом расцвете лет мужчина и смазанный тенью кинулся ко мне. «А-а-а!» – хором заорало разномастное содружество органов моего организма, и тело, само себе удивляясь, ушло от захвата. Наверное, критические ситуации пробуждают скрытые резервы. «Это какие?» – ехидно фыркнула левое полушарие. «Помирать от инфаркта?» «Умеешь же ты за считанные секунды доводить людей и нелюдей до белого коленя!» «Хозяйка, берегись!» – заорал спинной мозг, вместе с мозжечком посылая меня на противоположный конец стола, подальше от дрожащей от ярости Вандерта. «Надеюсь, он его не перепрыгнет». «Убью, дрянь!» – прошипел король и, узрев, наконец, потрепанный том, в выступлении схватил его и швырнул в меня. «Умри, бесстыжие отродье!» «Нифига, дядя! Тяжелыми предметами в меня с 5 лет кидаются!» «Почему не с 3? С такими-то способностями!» Ловко извернувшись, ваша покорная слуга поймала книжку и, отвесив полупоклон, спасибо, мол, нырнула в окно. Пристроившись за спиной обалдевшего от увиденного братика, пришпорила Пегаса. «Тварь!» – раздался позади рев раненого тигра. «Хитрая, маленькая тварь! Не волнуйтесь, я никому об этом не скажу». «А что? Мелкий участник естественного отбора должен уметь быстро бегать, мощно думать и грамотно находить защитников».